спасает. Иисус спасает. Иисус спасает. Иисус спасает. Иисус спасает. Иисус спасает. Иисус спасает. Иисус спасает. Иисус спасает! Иисус спасает! Иисус спасает!